Некоторые люди до сих пор не могли поверить в исход боя. Однако правда была перед их глазами, и у них не было возможности опровергнуть это. После того, как бой подошел к концу, людей из различных сект, которые пришли посмотреть шоу, охватило сложное чувство. Они пришли потому, что хотели увидеть способности временного советника клана Сыту, и они наконец-то узнали его силу. Все было бы в порядке, если бы их открытия ограничились лишь его силой. В конце концов, он был лишь на пике стадии зачаточного святого, и не будет представлять для них особой угрозы. Однако их сложные чувства возникли из-за отношений между Дуань Лин Тянем и Фэн Тянью. Был ли в стране бурелома кто-то, кто не знал о положении леди Фэн в секте дрейфующего пламени? В некоторой степени леди Фэн могла представлять своего учителя, Цзэ Юнь. Другими словами, леди Фэн имела право представлять всю секту дрейфующего пламени. Это означало, что отношения между сектой дрейфующего пламени и кланом Сыту станут ближе. И по их мнению, в этом не было ничего хорошего. Поскольку бой закончился, люди из различных сект начали уходить, попрощавшись с Цзэ Юнь. Даже эксперт из секты Крушения Небес, старик Инь, также ушел, прихватив с собой Фэн Хэн. На обратном пути его лицо было очень мрачным, потому что он чувствовал беспокойство. Не могу поверить в то, что он на самом деле победил. Однако он должен умереть, несмотря ни на что. На обратном пути Фэн Хэнь всю дорогу повторял эти слова. Судя по его словам, было очевидно, что он ненавидел Дуань Лин Тяня до глубины души. Если он не умрет, то я не смогу нормально спать и есть. Услышав это, старик Инь не мог не вмешаться. Молодой господин, если это возможно, пожалуйста, забудьте о вашем неприятном опыте с временным советником клана Сыту. Почему? Услышав его слова, лицо Фэн Хэня сразу же стало серьезным. Он так сильно ранил меня, но ты говоришь мне забыть об этом? Невозможно. Абсолютно невозможно. Молодой господин, я знаю, что вы хотите сокрушить его. Если вы настроены на то, чтобы идти против него, то, пожалуйста, учитывайте то, что кроме поддерживающего его клана Сыту, даже Фэн Яню не будет стоять в стороне. Старик Инь криво улыбнулся. Фэн Тяню, Фэн Хэнь слегка нахмурился, потому что он никогда раньше не слышал этого имени. Фэн Тяню – это настоящее имя леди Фэн из секты дрейфующего пламени. Старик вздохнул. Леди Фэн, я хочу пойти против того парня из клана Сыту. Причем здесь она? Более того, этот парень победил ее и занял ее место в небесном рейтинге. Я уверен, что она ненавидит его. Как она может сделать что-то для него? Несмотря на то, что Фэн Хэнь знал о том, что Дуань Лин Тянь победил, он не знал подробностей. Есть кое-что, чего вы не знаете, молодой господин. Старик тяжело вздохнул, после чего рассказал Фэн Хэнь обо всем, что произошло, включая то, что Дуань Лин Тянь и Фэн Тянь узнали друг друга и могли быть любовниками. У этого Дуань Лин Тяня настолько тесные отношения с леди Фэн. Узнав об этом, лицо Фэн Хэня стало чрезвычайно мрачным. На его висках выступили вены, а лицо стало еще свирепее. Как он может иметь такие отношения с леди Фэн? Нет, это невозможно. Просто невозможно. Взревел Фэн Хэнь. Несмотря на то, что он был тщеславным, он не был глупым. Помимо молодого поколения имперской семьи, во всей стране он не смел оскорблять только леди Фэн из секты дрейфующего пламени. В конце концов, кто в стране бурелома не знал о том, что леди Фэн была всем для Цзэ Юнь, главы секты дрейфующего пламени? Из-за силы Цзэ Юнь, даже молодое поколение императорской семьи не смело опрометчиво действовать перед леди Фэн. Глава 1598. Секта семи абсолютов. Узнав об отношениях между Дуань Лин Тянем и Фэн Тянью, Фэн Хэнь понял, что не сможет положиться на секту Крушения Небес, чтобы отомстить. В конце концов, секта Крушения Небес совсем не хотела оскорблять Фэн Тянью и секту Дрейфующего Пламени. Даже его отец, глава секты, наверняка попросит его забыть об этой вражде. Фэн Хэнь наконец-то понял, почему старик просил его забыть об этом. Однако его сердце все еще было наполнено ненавистью. Но несмотря на то, что он не хотел, он просто не мог ничего сделать. С точки зрения силы, он не мог сравниться с этим человеком. Что касается происхождения, похоже, что он также уступал. Этот человек подавлял его со всех сторон, подобно гигантской горе, которая давила ему на голову. Естественно, Дуань Лин Тянь не подозревал ни о мыслях Фэн Хэня, ни о том, насколько сильно тот хотел задушить его. В этот момент, благодаря Фэн Тяню, он стал почетным гостем секты дрейфующего пламени. Даже двое членов клана Сыту стали простыми сопровождающими. С тех пор, как они прибыли в секту, Секта впервые приготовила пир, чтобы поприветствовать их. Естественно, Сы Тухан и Сы Туха узнали, что это произошло из-за Дуань Лин Тяня. Во время пира Цзы Юнь сидела на главном месте, а Фэн Тянью сидел справа от нее. Ее глаза все время не покидали Дуань Лин Тяня, а улыбка на лице дополняла ее чрезвычайно красивое лицо. Казалось, что из-за ее присутствия все вокруг тускнеет. Заметив это, Цзы Юнь вздохнула. Она могла сказать, что мысли ее ученицы были полностью сосредоточены на Дуань Лин Тяне. Несмотря на то, что она была ее учителем, ее положение в сердце ее ученицы, вероятно, даже близко не стояло рядом с Дуань Лин Тянем. Однако, несмотря на свою зависть, она ничего не могла поделать. Во время застолья Сы Тухан и Сы Тухау сказали несколько тостов Цзы Юнь, и ради Фэн Тяню она не отвергла их. Это можно было рассматривать как знак уважения. Немного поев и заметив, что атмосфера стала несколько странной, Сы Тухан и Сы Тухау попрощались и ушли. Они не были дураками, и естественно понимали, что именно из-за них атмосфера стала такой странной. Поэтому они решили уйти. Как только Сы Тухан и Сы Тухау ушли, Цзы Юнь также отпустила прислугу. После этого за столом остались лишь Дуань Лин Тянь, Фэн Тяню и Цзы Юнь. Глава секты Цзы Юнь, спасибо вам за вашу заботу о Тяню. Встав с места, Дуань Лин Тянь выразил свою благодарность. Тяню моя ученица, поэтому это само собой разумеющееся, что я забочусь о ней. С другой стороны, кто ты такой, чтобы благодарить меня от ее имени? Равнодушно спросила Цзы Юнь, с любопытством изучая Дуань Лин Тяня. Услышав ее слова, Дуань Лин Тянь на мгновение опешил. Кем он был Тяню? Если он ответит другом, то всем было очевидно, что между ними было что-то большее. Если они были просто друзьями, почему они потеряли хладнокровие, увидев друг друга? Если он ответит, что относится к Тяню как к своей сестре, это также будет неуместно. Если бы ему задали этот вопрос в прошлом, он бы мог честно сказать, что считал Тяню своей сестрой. Однако после инцидента, когда Тяню добровольно пожертвовала собой ради него, его чувства к Тяню претерпели невероятные изменения. Просто он не хотел этого признавать. Снова встретившись с ней спустя несколько лет, он понял, что больше не может подавлять чувства в своем сердце, однако пока не планировал раскрывать их. Потому что если он раскроет свои чувства и заведет роман с Тяню, как ему предстать перед своими женами, местонахождение которых до сих пор остается загадкой? Учитель. Несмотря на то, что Фэн Тяню была немного разочарована, увидев, насколько Дуань Лин Тяня поразил вопрос ее учителя, она все же взяла на себя инициативу, чтобы спасти его от смущения. «Девка, ты еще даже не замужем, но уже помогаешь ему. Если ты выйдешь за него замуж, тогда разве он не начнет издеваться над тобой?» Цзы Юнь довольно редко шутила. Эта шутка заставила щеки Фэн Тяню покрасней. Ей было настолько неловко, как если бы она была маленькой девочкой, которая собиралась выйти замуж. «Ладно, я больше не буду издеваться над тобой». Сказав это, Цзы Юнь перестала улыбаться и переключила свое внимание на Дуань Лин Тяня. Посмотрев на него горящим взглядом, она спросила: «Мастер Дуань, территория, которую ты использовал ранее, кажется, называется территорией 10000 мечей. Глава секты, вы являетесь учителем Тяню, поэтому вы также можете считаться моим старшим. Титул мастер слишком официальный, поэтому можете просто обращаться ко мне по имени». Дуань Лин Тянь криво улыбнулся, после чего ответил: «Моя территория действительно называется территорией 10000 мечей. Ты сам придумал это название?» — спросила Цзы Юнь. «Конечно же нет». Дуань Лин Тянь покачал головой. «После того, как я прорвался на пик стадии зачаточного святого, у меня в голове появилось огромное количество информации о территориях. Согласно информации в моем сознании, я узнал, что территория, которую я освоил, называется территорией 10000 мечей. Значит, это не ты назвал ее?» Услышав это, сердце Цзы Юнь содрогнулось. Изначально она думала, что Дуань Лин Тянь сам назвал свою территорию территорией 10000 мечей, но похоже, что она ошиблась. Несмотря на то, что в мире есть много территорий с одинаковыми названиями, помимо сообщения женщины, которая оставила наследие потомства Пылающего Феникса, я никогда раньше не слышала ни про одну территорию с таким названием. Цзы Юнь мысленно ахнула, после чего сосредоточилась на Дуань Лин Тяне и прямо сказала: «Секта Семи Абсолютов». «Секта Семи Абсолютов?» Услышав внезапные слова Цзы Юнь, Дуань Лин Тянь в изумлении спросил: «Глава секты Цзы Юнь, Секта Семи Абсолютов также является одной из сект страны Бурелома, несмотря на то, что он не знал, почему Цзыюнь внезапно упомянула секту Семи Абсолютов, он все же спросил ее об этом. С другой стороны, Фэн Тянь узнала о секте Семи Абсолютов, однако она также была озадачена, почему ее учитель внезапно упомянула секту Семи Абсолютов. Секта Семи Абсолютов была древней фракцией Святой Земли Боевого Дао. Если бы не Цзыюнь, она бы тоже не знала о существовании такой фракции. Более того, она также знала о том, что техника потомства Пылающего Феникса, которую она культивировала, также принадлежала секте Семи Абсолютов. Всего в секте Семи Абсолютов было семь абсолютов, и Пылающий Феникс был пятым абсолютом. Услышав слова Дуань Линтяня, Цзыюнь пораженно спросила: «Ты не знаешь о секте Семи Абсолютов?» Если бы Дуань Линтянь был преемником Туманного Дождя, он обязательно должен был знать о секте Семи Абсолютов. Глава 1599. Отказ. Нет, не знаю. Дуань Линтянь покачал головой в ответ на вопрос Цзыюнь. Он действительно впервые слышал о секте Семи Абсолютов. Услышав его ответ, Цзыюнь мысленно вздохнула. Она поняла, что слишком много думала. И правда, как в этом мире могло произойти такое невероятное совпадение? Первый абсолют из секты Семи Абсолютов, Туманный Дождь, является самым загадочным. Было бы странно, если бы я встретила его так просто. Подумав об этом, она перестала задавать какие-либо вопросы. Первоначально она думала, что если Дуань Линтянь действительно был преемником Туманного Дождя, то его достижения в будущем определенно будут даже больше, чем у Фэн Тяню. Однако, обнаружив, что Дуань Линтянь не имеет никакого отношения к секте Семи Абсолютов, ее первоначальные мысли остались. Она все еще считала, что в будущем Фэн Тяню обязательно превзойдет Дуань Линтяня. Немного подумав, Цзыюнь спросила Дуань Линтяня: «Заинтересован ли ты в том, чтобы присоединиться к моей секте и стать моим прямым учеником?» Ее слова на мгновение застигли Дуань Линтяня и Фэн Тяню врасплох. «С твоим врожденным талантом и силой, твое будущее обязательно будет великим и безграничным. Если ты согласишься стать моим прямым учеником, то ты станешь следующим главой секты Дрейфующего Пламени», — пообещала Цзыюнь. Цзыюнь не дала бы такого обещания, если бы перед ней стоял кто-то другой. Однако благодаря его связи с Фэн Тяню, она доверяла Дуань Линтяню. Человек, в которого влюбилась ее ученица, не мог быть хитрым и падким. Поэтому она могла спокойно сделать его преемником главы секты Дрейфующего Пламени. Услышав слова Цзыюнь, Дуань Линтянь слегка нахмурился и посмотрел на Фэн Тяню. «Не переживай». Заметив взгляд Дуань Линтяня, Цзыюнь поняла, что он подумал о том, что она не хочет передавать свое положение Фэн Тяню. «Путь, по которому идет Тяню, отличается от твоего. Она просто не может стать преемницей главы секты Дрейфующего Пламени, поскольку ее потенциал не ограничен страной Бурелома». Из ее слов было очевидно, что она сильно верила в Фэн Тяню. Кроме того, она также заявила, что положение главы секты Дрейфующего Пламени было недостойно Фэн Тяню. Услышав это, Дуань Линтянь наконец отвел свой взгляд. «Спасибо за ваше любезное предложение, глава секты Цзыюнь, однако у меня уже есть учитель», — вежливо отказался Дуань Линтянь. С тех пор, как он стал преемником сердечного меча правителя, который был оставлен святым меча Фэн Циньинем, он считал последнего своим учителем. Заметив решительный взгляд Дуань Линтяня, Цзыюнь, которая изначально хотела сказать что-то еще, решила больше не тратить силы зря. Естественно, поскольку она прожила долгую жизнь, то знала, что означает взгляд Дуань Линтяня. Как бы она его ни уговаривала, он все равно не захочет стать ее учеником. Поняв это, она на мгновение почувствовала разочарование. Однако, несмотря на это, она не планировала продолжать. «Ты можешь не становиться моим учеником». Приняв важное решение, Цзыюнь продолжила: «Однако, если ты присоединишься к секте Дрейфующего Пламени, я дам тебе лучшие ресурсы для культивирования. Тебе не нужно становиться чьим-либо учеником, однако ты все равно сможешь стать главой секты». Было очевидно, что Цзыюнь очень высоко ценила врожденный талант Дуань Линтяня. «Глава секты Цзыюнь, боюсь, что я не смогу сделать то, чего вы хотите. Я не планирую задерживаться в стране Бурелома», — снова вежливо отказал Дуань Линтянь. Услышав это, Цзыюнь слегка нахмурилась, однако быстро расслабилась. После этого она просто равнодушно кивнула. Попрощавшись с Дуань Линтянем и Фэн Тяню, она сразу же ушла. После этого Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью остались наедине. Им обоим было любопытно узнать об опыте друг друга. Вскоре Дуань Лин Тянь узнала об опыте Фэн Тянью. Оказалось, что после того, как она покинула облачный континент, она отправилась на заморский святой остров, после чего наконец попала в секту дрейфующего пламени. В отличие от его путешествия, которое было заполнено всевозможными препятствиями, путешествие Фэн Тянью прошло гладко. «А что насчет тебя, старший брат Дуань?» – спросила Фэн Тянью. Услышав ее слова, он также рассказал ей о своем опыте и ничего не скрыл. Он даже рассказал ей о своих двух беременных невестах и о том, что их местонахождение до сих пор оставалось неизвестным. Говоря об этом, на его лице появилось тревожное выражение. Услышав о беременности Кэр или Фэй, в глазах Фэн Тянью вспыхнул след зависти. Затем она быстро сказала: «Старший брат Дуань, такие хорошие люди, как две сестры, наверняка благословенны небесами, поэтому с ними все будет хорошо. Тянью, твой отец также находится в святой земле боевого Дао», — сказал Дуань Лин Тянь. «После инцидента на острове Полумесяца, он решил последовать за мной в святую землю боевого Дао». Затем Дуань Лин Тянь рассказал ей о некоторых вещах, которые произошли после того, как Фэн Удао прибыл в святую землю боевого Дао. Узнав о том, что ее отец также прибыл в святую землю боевого Дао, выражение лица Фэн Тянью стало счастливым. Однако, когда она услышала о том, что его нынешнее местонахождение было неизвестным, ее сердце содрогнулось, а на лице появилось выражение беспокойства. «Не волнуйся, дядя Фэн находится с моим старшим братом. Я уверен, что с ним все будет в порядке», — заверил Дуань Лин Тянь. «Кроме того, я прибыл в секту дрейфующего пламени, чтобы получить известность. Только так мой старший брат узнает о том, что я тоже в стране Бурелома, и наверняка прибудет в клан Сыту. Я уверен, что дядя Фэн также прибудет в клан Сыту». Услышав слова Дуань Лин Тяня, Фэн Тянью немного расслабилась, однако ее брови все еще были слегка нахмурены. Она все еще беспокоилась о безопасности своего отца. «Тяню, я скорее всего завтра покину секты дрейфующего пламени и вернусь в клан Сыту», — сказал Дуань Лин Тянь. «Хочешь пойти со мной?» Естественно, она хотела пойти с ним, однако она не ответила ему сразу. «Старший брат Дуань, мне сначала нужно поговорить со своим учителем». Вскоре после этого Фэн Тянью отправилась к Цзы Юнь. Ответ Цзы Юнь был очень простым. До того, как Фэн Тянью прорвется на стадию святого, она хотела, чтобы та никуда не уходила. Несмотря на то, что Цзы Юнь выступала мощным сдерживающим фактором, мир был огромен, и кто знал, возможно, где-то в тени скрывался кто-то достаточно сумасшедший, чтобы напасть на ее ученицу. Услышав тон Цзы Юнь, который не оставлял никакого места для переговоров, она поняла, что маловероятно, что она сможет покинуть секту дрейфующего пламени до прорыва на стадию святого. Более того, она понимала, что ее учитель делал это только ради ее же блага. «Стадия святого?» Узнав об ответе Цзы Юнь, Дуань Лин Тянь немедленно кивнул. «Глава секты Цзы Юнь права, поэтому просто оставайся пока в секте. Тяню, после того, как ты прорвешься на стадию святого, ты сможешь спокойно покинуть секту и найти меня, хорошо?» Увидев тоску в глазах Фэн Тянью, Дуань Лин Тянь сказал что-то, что сразу же уменьшило тоску в ее глазах. «Естественно, я буду навещать тебя, когда у меня будет свободное время». Увидев, что Фэн Тянью открыла рот, чтобы что-то сказать, он знал, что она собирается спросить о Фэн Удао, и поэтому сказал: «Если дядя Фэн посетит клан Сыту, то я немедленно приведу его к тебе». Услышав его слова, на лице Фэн Тянью сразу же появилась улыбка. На следующий день Дуань Лин Тянь покинул секту дрейфующего пламени вместе с Сыту Ханем и Сыту Хау. Когда они только прибыли сюда, члены секты дрейфующего пламени были к ним очень холодны. Однако, когда они уходили, члены секты не смели расслабляться. Естественно, это произошло из-за присутствия Фэн Тянью. В глазах членов секты дрейфующего пламени, Фэн Тянью несомненно станет следующим главой секты. Поэтому никто не смел обижать ее. «Тяню, ты можешь возвращаться», — с улыбкой на лице сказал Дуань Лин Тянь. «Старший брат Дуань, я вернусь после того, как ты уйдешь», — ответила Фэн Тянью. Дуань Лин Тянь криво улыбнулся и больше ничего не сказал, после чего развернулся и ушел вместе с Сыту Ханем и Сыту Хау. Вскоре их фигуры скрылись за горизонтом. Отведя свой взгляд, наполненный тоской, Фэн Тянью сразу же вернулась в секту дрейфующего пламени. На обратном пути Сыту Хан не мог больше подавлять своего любопытства и спросил: «Мастер Дуань, какие у тебя отношения с леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени? Я вижу, что она относится к тебе как к любимому». Дуань Лин Тянь просто улыбнулся на этот вопрос. Все потому, что он и сам не знал, как ответить. В этот момент его чувства были крайне сложными. Первоначально он принял Фэн Тяню в своем сердце. Однако, вспомнив о том, что местонахождение его невест все еще было неизвестным, у него совсем не было настроения думать о чем-либо другом. Поняв, что Дуань Лин Тянь не хочет говорить об этом, Си Тухан больше не настаивал. Он быстро сменил тему и сказал: «Мастер Дуань, я не думаю, что после победы над леди Фэн, тебе понадобится много времени, чтобы твое имя распространилось по стране Бурелома. Если твой старший брат находится в стране Бурелома, то я уверен, что он услышит о том, что ты сделал. После этого он обязательно прибудет в столицу, чтобы найти тебя», — сказал Си Тухан. «Я надеюсь». Дуань Лин Тянь кивнул. Он очень надеялся на то, что все пойдет по плану. Пока Дуань Лин Тянь возвращался в столицу, особняк Хань, расположенный где-то очень далеко, также начал восстанавливать свое спокойствие. Однако это было лишь на поверхности. Будучи верховным старейшиной особняка Хань, поскольку его единственный внук умер, Хань Синь определенно не оставит этого. «Неважно, кто это, я хочу, чтобы он заплатил своей жизнью за смерть моего внука». Глаза Хань Синя стали красными, как будто он превратился в кровожадного демона. Тем временем Хань Сюина и остальные наконец-то прибыли в королевство Алого Неба на облачном континенте. Вскоре после этого они также нашли послание, оставленное Дуань Лин Тянем. Глава 1600. Лижоу на грани коллапса. Секта лунного опустошения. Хань Сюина и остальные быстро узнали о местонахождении Дуань Лин Тяня, исходя из следов, которые он оставил. После этого они немедленно покинули облачный континент и вернулись в святую землю боевого Дао. Их целью, естественно, была секта лунного опустошения. К этому моменту времени секта лунного опустошения уже обнаружила, что что-то не так, поскольку все эксперты стадии святого и их глава не появлялись уже очень долгое время. После того, как некоторые из старейшин внутреннего двора отправились в запретную зону, они обнаружили, что глава секты и все остальные бесследно исчезли. Первоначально это пытались сохранить в секрете, однако скрыть правду было просто невозможно, и поэтому вскоре новости об исчезновении главы секты и верховных старейшин распространились по всей секте, заставив всех почувствовать опасность. По мере того, как новости продолжали распространяться, другие 8 великих сект также начали поднимать свои головы. Будь то секты, которые были в плохих или хороших отношениях с сектой лунного опустошения, как только они узнали о том, что у секты лунного опустошения больше нет экспертов стадии святого, они все начали жаждать их ресурсов. В связи с этим, они все пришли в движение. Из-за этого секта лунного опустошения мгновенно распалась. Чтобы спастись, заместители главы секты захватили большое количество ресурсов секты лунного опустошения и сбежали. Что касается старейшин, дьяконов и простых членов секты, то все они оказались в опасной ситуации. В итоге секта полностью перестала существовать. Когда Хань Сюина и остальные прибыли в секту лунного опустошения, они поняли, что секта уже пала. Несмотря на то, что они узнали о том, что случилось с Дуань Лин Тянь от нескольких учеников секты, эти ученики знали только то, что случилось с ним до того, как он покинул секту. Что касается остального, они вообще ничего не знали. Поэтому они снова пришли в тупик. «Где же ты, брат Лин Тянь?» Лицо Хань Сюинай было наполнено тревогой. Из того, что она узнала от учеников секты лунного опустошения, ситуация Дуань Лин Тяня не казалась очень многообещающей. Поскольку все подсказки привели их в тупик, они лишь могли вернуться в особняк Хань. Однако, вернувшись в особняк, Хань Сюинай сразу же узнала обо всем, что произошло, и ее лицо сразу же стало серьезным. «Цинну, что происходит? Молодая мисс, человек, который забрал Ли Фэй, должно быть, был подчиненным отца твоего брата Лин Тяня», — ответила Цинню. «Он сам это сказал. Отца брата Лин Тяня?» Услышав это, она выдохнула с облегчением. Затем она спросила: «Оставил ли он какие-либо подсказки?» «Нет». Цинну покачала головой и проглотила слова, витавшие на кончике ее языка. «Есть ли что-нибудь еще?» Хань Сюина исследовала за Цинну с юных лет, и поэтому она очень хорошо ее знала. Увидев выражение лица Цинну, она сразу же поняла, что та что-то утаивает. Цинну вздохнула, после чего рассказала о том, что произошло перед уходом Ли Фэй. Хань Цзиньнянь имел плохие намерения по отношению к Ли Фэй, однако в самый критический момент прибыл тот эксперт и убил его, после чего забрал Ли Фэй, — сказала Цинну. Хань Цзиньнянь. Лицо Хань Сюйнай сразу же стало серьезным. В ее красивых глазах даже блеснул холодный блеск. Казалось, что она немедленно убила бы Хань Цзиньняня, если бы тот стоял перед ней. В этот момент даже глаза маленького золотого, маленького черного и маленького белого покраснели. Они все были в ярости. «Молодая мисс, он уже мертв», — напомнила Цинну. «Это хорошо», — зарычал маленький черный. Маленький золотой и маленький белый также кивнули, и на их лицах появилось выражение удовлетворения. «Однако держите это в секрете. Если старейшина Хань Синь узнает, я боюсь, что он не успокоится». Цинну вздохнул. «И что если он узнает?» Хань Сюйнай равнодушно фыркнула. Хань Цзиньнянь был неправ. «Хорошо, что он не достиг своей цели. В противном случае как бы я могла смотреть в глаза Ли Фэй и брату Лин Тяню? Если бы Хань Цзиньнянь был здесь, я бы обязательно убила его». Однако несмотря ни на что, Хань Цзиньнянь уже был мертв. Поэтому гнев Хань Сюйнай слегка рассеялся. «Сейчас важнее выяснить, кто забрал сестру Фэйер. Я уверена, что этот эксперт должен быть чрезвычайно сильным, раз смог забрать Ли Фэй, не предупредив никого из особняка. Похоже, что отец брата Лин Тяня выдающийся человек в святой земле боевого Дао. Несмотря на то, что тот, кто забрал Ли Фэй, раскрыл свое происхождение, Хань Сюйнай все еще чувствовала себя не в своей тарелке и отчаянно пыталась выяснить местонахождение Ли Фэй. Однако ей в голову не могло прийти, что Ли Фэй будет в особняке Голубого Облака. Особняк Голубого Облака – одной из сильнейших фракций Нижней провинции, поэтому у них не было особых взаимодействий с такими фракциями пятого класса, как особняк Хань. Поэтому как бы усердно Хань Сюйнай не искала Ли Фэй, она не могла ничего найти. Узнав о возвращении Ли Фэй, Ли Жоу была крайне рада, особенно когда увидела ребенка в объятиях Ли Фэй. Она настолько обрадовалась, что целый день не могла перестать улыбаться. «Теперь у меня есть внук, у меня есть внук». Однако, наконец-то придя в себя, она спросила Ли Фэй: «Фэйер, а где Кэр? Когда я покидала облачный континент, я слышала от Тянер, что ты с Кэр». Услышав ее слова, Ли Фэй замолчала, и ее красивые глаза наполнились слезами. «В чем дело?» Сердцебиение Ли Жоу участилось. Она поняла, что что-то не так. «Тетя Жоу», как только Ли Фэй открыла рот, Ли Жоу мгновенно прервала ее с раздраженным выражением лица. «Ты уже родила моего внука, но ты все еще называешь меня тетей, мама». Изменив свое обращение, Ли Фэй больше не могла сдерживать своих слез. Вскоре после этого Ли Жоу узнал обо всем, что произошло. Естественно, все, что знала Ли Фэй, было тем, что она узнала от Дуэнь Жуфэна. Это включало то, что местонахождение Дуэнь Лин Тяня все еще было неизвестно, и что Кэр была увезена женщиной, которая утверждала, что она была ее сестрой-близнецом. Услышав об этом, тело Ли Жоу слегка вздрогнуло. «Ты твой отец, Дуэнь Жуфэн, знает об этом?» «Да», — Ли Фэй кивнула. Услышав это, Ли Жоу немедленно вернула ребенка Ли Фэй и пошла к Дуэнь Жуфэну. «Жоу Эр, ты уже все узнала?» Увидев бледное лицо Ли Жоу, Дуэнь Жуфэн сразу же догадался, что произошло. Поняв это, он мысленно вздохнул. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Я уже отправил своих людей на поиски Тянера. Что касается Кэр, поскольку ее забрал кто-то из секты поклонения огню, я совершенно бессилен. Ей придется положиться на собственную удачу». К концу своих слов, на лице Дуэнь Жуфэн появилось беспомощное выражение. «Положиться на собственную удачу?» Тело Ли Жоу задрожало. Затем она со слезами на глазах спросила: «Ты имеешь в виду, что я лишь могу оставить ее жизнь и жизнь ее ребенка на милость небес?» Глава 1601. «Слава, они являются моими невесткой и внуком. Как я мог сидеть сложа руки, если бы мог что-либо сделать?» — с горечью сказал Дуэнь Жуфэн. «Жоу Эр, я уже рассказывал тебе о верхней провинции, и ты также слышал о том, насколько сильными являются фракции верхней провинции. Несмотря на то, что наш особняк Голубого Облака является одной из сильнейших фракций Нижней провинции, мы ничто в верхней провинции. Что касается секты поклонения огню, то это одна из трех великих сект Святой Земли Боевого Дао. Это чрезвычайно древняя и сильная секта, которая выдержала испытание временем. Еще до того, как Святая Земля Боевого Дао была разделена на две части, они уже были выдающейся фракцией. Теперь, когда прошло так много времени, их сила только увеличилась». Сказав это, Дуэнь Жуфэн почувствовал волну беспомощности. В нижней провинции Святой Земли Боевого Дао, будь то его собственная сила или сила особняка Голубого Облака, им не нужно было бояться никого и ничего. Однако это было ограничено только нижней провинцией. В верхней провинции было много экспертов и сект, и они походили на стаю толстолобиков, плавающих в ручье. По сравнению со многими древними и сильными сектами верхней провинции, он и особняк Голубого облака можно было рассматривать только как секту ниже среднего, если не самую слабую. Несмотря на то, что другие секты были слабее секты поклонения огню, они все же были чрезвычайно сильными. Секта поклонения огню является верховной фракцией в верхней провинции. Услышав слова Дуань Жуфэна, Ли Жао обмякла и немедленно упала на землю. К счастью, Дуань Жуфэн был достаточно быстр, чтобы вовремя ее поймать. Он понимал чувства своей жены. Он не раз слышал, как его жена говорила о КР, и знал, что положение КР в сердце его жены не уступает положению их сына. Поэтому он мог понять ее чувства. «Брат Фэн, как ты думаешь, с КР и ребенком в ее животе все будет в порядке?» Со слезами на глазах спросила Ли Жао. «Не волнуйся», – заверил Дуань Жуфэн. Похоже, что ее забрала ее сестра-близнец. Более того, она довольно хорошо относилась к КР, поэтому я уверен, что она не причинит ей вреда. Естественно, слова, которые он произнес, отличались от того, что он думал в своем сердце. Возможно, сестра КР ничего с ней не сделает, однако она может убить ребенка в ее животе. Более того, несмотря на то, что КР находится под защитой своей сестры, она, возможно, не сможет противостоять силе секты поклонения огню. В конце концов, потеря девственности святой девушки была серьезным делом. Несмотря на то, что Дуань Жуфэн мало что знал о секте поклонения огню, он знал, что святые девушки трех великих сект должны быть девственницами. Только так они могут представлять свои секты. Однако КР не только была в отношениях с его сыном, но и также была беременна его ребенком. Если секта поклонения огню обнаружит это, КР обязательно умрет. Естественно, он не сказал об этом своей жене, потому что понимал, что она будет еще больше беспокоиться о безопасности КР. Он не хотел видеть подобного. Более того, несмотря на то, что Дуань Жуфэн сказал Ли Жао, что послал своих людей на поиски Дуань Линьяня, по правде говоря, он не особо переживал. Естественно, это было связано со словами старого пророка. По словам старого пророка, несмотря на то, что они хотели воссоединиться со своим сыном, будет лучше, если его сын сам найдет их. Тянер, это не значит, что я безжалостен, однако это тоже своего рода тренировка для тебя. Я считаю, что старый пророк не стал бы говорить что-то просто так, это должно быть для твоей же пользы. Несмотря на то, что Дуань Жуфэн тоже скучал по своему сыну, вспоминая, что этот вопрос касается будущего его сына, он снова был полон решимости. Сможет ли мой сын действительно победить Ди Цзюэ, золотого дракона пяти когтей? Дуань Жуфэн внезапно вспомнил о бое, который он устроил для Дуань Линтяня. Победитель этого боя получит шанс войти в драконий бассейн очищения. Несмотря на то, что он верил в своего сына, он не думал, что через 5 лет его сын будет обладать достаточной силой, чтобы победить Ди Цзюэ. Однако это было решением старого пророка. Из-за своего доверия к старому пророку, Дуань Жуфэн был вынужден поверить в то, что его сын обретет достаточную силу. «Если я найду Тянер и позволю ему культивировать в особняке Голубого облака, я уверен, что через 5 лет он не сможет сравниться с Ди Цзюэ. Однако снаружи слишком много переменных. Именно поэтому Дуань Жуфэн и согласился на план старого пророка. Этот момент Дуань Линтянь, естественно, не подозревал о мыслях в голове своего отца. В настоящее время он испытывал сильную головную боль. Все потому, что после того, как его имя начало распространяться, все больше и больше людей приходили в клан Сыту, чтобы просто посмотреть на него. Изначально ради Сыту Хао, главы клана Сыту, он встречался со многими людьми. Однако в конце концов ему надоело. Сказав Сыту Хао о том, что он собирается заняться культивированием за закрытыми дверями, он вошел в свою комнату и сразу же направился на 3-й уровень изысканной пагоды 7 сокровищ. Независимо от того, что происходило снаружи, он просто мирно культивировал в изысканной пагоде 7 сокровищ. Естественно, перед тем, как начать культивировать, Дуань Линьянь сообщил Сыту Ханю, великому молодому господину клана Сыту, о том, чтобы тот сразу же постучал ему в дверь, если в клан Сыту прибудет его старший брат. По мере того, как новости о бое Дуань Линьяня и Фэн Тяню распространялись по всей стране, страна Бурелома закипела от волнения. Леди Фэн, которая была известна как сильнейший эксперт среди молодого поколения страны Бурелома, была побеждена другим молодым человеком. Она не только была исключена из небесного рейтинга, но и также потеряла титул сильнейшего эксперта молодого поколения. «Я не могу поверить в то, что среди молодого поколения страны Бурелома появилось 2 чудовищных монстра. Основываясь на их врожденном таланте, Я думаю, что они имеют полное право считаться высшим эшелоном молодого поколения особняка Юань Южного Хребта. Похоже, что фэншуй страны Бурелома довольно хорош. До этого у нас была леди Фэн, однако теперь у нас также есть мастер Дуань. Они оба являются выдающимися молодыми людьми, которым нет еще даже 40. Имя и подвиг Дуань Линтяня распространились по всем уголкам страны Бурелома. Глава 1602. Рабы секты Темной Преисподней. Секта Темной Преисподней являлась фракцией седьмого ранга в стране Бурелома. Однако у этой секты едва хватало силы, чтобы считаться фракцией седьмого ранга, поэтому они были одной из слабейших фракций седьмого ранга. В секте Темной Преисподней было всего два эксперта стадии святого. Помимо этого, секта на 80% состояла из дьявольских культиваторов. Территория секты Темной Преисподней располагалась посреди гор и обширной долины. В этой долине находилось месторождение святых камней 7 ранга, которое принадлежало секте Темной Преисподней. Из-за этого здесь было много людей, которые добывали святые камни. Будучи дьявольской сектой, секта Темной Преисподней естественно отличалась от обычных сект даже в том, как они добывали святые камни. Обычные секты отправляли на добычу своих членов. Однако секта Темной Преисподней отлавливала и порабощала людей, чтобы те добывали святые камни за них. Из-за этого добыча секты Темной Преисподней всегда была очень быстрой и плавной. Несмотря на то, что секта Темной Преисподней не была особо сильной, с точки зрения количества святых камней, их можно было считать одним из лидеров среди фракции седьмого ранга в стране Бурелома. В обширной долине, где располагалась секта Темной Преисподней, группа рабов, как обычно, была занята работой. Все они выглядели измученно, однако, несмотря на это, не смели отлынивать от работы. Когда один из рабов средних лет всего на секунду перестал работать, его тут же ударил хлыстом ученик секты Темной Преисподней. Его хлыст сильно ударил раба по спине и оставил полосатую рану. Этот раб перестал работать, потому что он слишком сильно устал. Однако после удара хлыстом, он и вовсе рухнул на землю. У него больше не было сил стоять. Терпя боль, мужчина средних лет сказал ученику секты Темной Преисподней, который держал кнут: «Господин, я больше не могу двигаться». Однако как только его слова сорвались с губ, в руке ученика секты Темной Преисподней сразу же появился острый меч. Увидев острый меч, на лице мужчины средних лет сразу же появилось выражение ужаса. Однако прежде чем он успел что-либо сделать, меч уже пронзил его грудь. Убив раба, ученик секты Темной Преисподней вытянул руку и поднял тело раба. Затем он начал пить его кровь, которая вытекала из раны на груди. Поглощая свежую кровь, на его теле появился слабый алый туман. Было очевидно, что он культивировал неортодоксальный метод. Это была дьявольская техника культивирования. Естественно, не все дьявольские культиваторы полагались на человеческую кровь для своего культивирования. Лишь небольшая группа дьявольских культиваторов культивировали, используя этот способ. Увидев эту сцену, сердца остальных рабов содрогнулись, и они быстро продолжили свою работу. В конце концов, никто не хочет заканчивать, как этот раб. В секте Темной Преисподней жизнь раба вообще ничего не значила. Это и есть дьявольский культиватор. Неподалеку от места происшествия было собрано несколько человек, которые вместе добывали святые камни. Несмотря на то, что их одежда была сделана из ценных материалов, их тела были покрыты слоем пыли, что придавало им грязный вид. Если бы Дуань Линтянь был здесь, то бы он определенно смог узнать этих людей с первого взгляда. Все потому, что это были Фэн Удао, Сыма и остальные. Помимо Бай Лихуня, здесь были собраны все остальные. Другими словами, они также были рабами секты Темной Преисподней. К счастью, у нас есть защита старейшины Байли. В противном случае меня бы вчера тоже убили. Нань Гун криво улыбнулся. Вчера он также тайно сделал перерыв, поскольку был слишком истощен, и его также несколько раз ударили хлыстом. В то время он тоже больше не мог встать, однако ученик секты Темной Преисподней не убил его. Нань Гун подозревал, что это было из-за Байли Хуня. Интересно, как поживает старейшина Байли? Члены секты Темной Преисподней довольно грубо обращаются со старейшиной Байли, особенно после того, как они узнали, что мы его слабость. Они фактически используют нас как рычаг, чтобы заставить старейшину Байли чертить святые начертания, обеспокоенно сказал Чэнь Шаошуай. Я думаю, что старейшина Байли находится в безопасности. В противном случае вчерашний ученик секты Темной Преисподней не пощадил бы Нань Гуны, сказал Сюн Цуань. Если подумать, то нам действительно не повезло натолкнуться на секту Темной Преисподней, когда они отлавливали рабов. Более того, если бы не мы, то старейшина Байли не дал бы себя поймать. К концу своего предложения, на лице золотого бандита появилось виноватое выражение. «Верно, с силой старейшины Байли, он бы смог сбежать самостоятельно», — согласился Сыма. Первоначально, как и думал Дуань Линтянь, после того, как Байли Хун забрал Фэну Дао и остальных из секты лунного опустошения, они действительно прибыли в страну Бурелома. Их пунктом назначения также была столица. Однако им очень не повезло, потому что вскоре после прибытия в страну Бурелома, они столкнулись с людьми секты Темной Преисподней, которые как раз отлавливали рабов. Их возглавлял заместитель главы секты Темной Преисподней. Он был экспертом в полушаге от стадии святого и входил в пятерку лучших в секте. Сталкиваясь с таким экспертом, Байли Хун мог спокойно сбежать. Однако он не мог взять с собой Фэну Дао и остальных, поэтому Байли Хун позволил им поймать себя. После поимки, Байли Хун сразу же раскрыл свою личность трехзвездного начертателя. Он хотел, чтобы секта Темной Преисподней хорошо относилась к Фэну Дао и остальным, и не хотел, чтобы они стали рабами. Однако, будучи дьявольской сектой, секта Темной Преисподней не собиралась уступать Байли Хуню. Поэтому они не только превратили Фэну Дао и остальных в рабов, но и даже использовали их жизни, чтобы угрожать Байли Хуню, заставляя его служить им. Если Байли Хун наслушается их, они пригрозили убить Фэну Дао и остальных. По мнению Байли Хуня, Фэну Дао и остальные были доверены ему его младшим братом. Если с ними что-то случится, то он не сможет этого объяснить. Поэтому он мог лишь послушно следовать указам секты Темной Преисподней и не смел действовать безрассудно. Однако у него было одно условие: Фэну Дао и остальные не могли быть убиты. В противном случае он больше не будет чертить никаких святых начертаний. Секта Темной Преисподней понимала, что это было нижней линией Байли Хуня, и поэтому согласились на его условия. Именно поэтому Фэну Дао и остальные не подвергались опасности, даже несмотря на то, что они стали рабами секты Темной Преисподней. В этот момент один из двух учеников секты Темной Преисподней, которые были неподалеку от Фэну Дао, внезапно сказал: «Эй, ты слышал? В стране Бурелома появился еще один удивительный талант. Его зовут Дуань Линтянь или что-то в этом роде, и он является временным советником столичного клана Сыту». Глава 1603. Дуань Линтянь, временный советник клана Сыту. Эти ученики секты Темной Преисподней наблюдали за рабами в месторождении святых камней. Они болтали, как будто в их окружении никого не было, однако Фэну Дао и остальные случайно подслушали их беседу, что сильно их поразило. Дуань Линтянь, молодой талант, временный советник клана Сыту, Фэну Дао и остальные обменялись взглядами, после чего начали общаться путем передачи своих голосов. «Как вы думаете, это мальчик Линтянь?» Фэну Дао был первым, кто открыл рот. «Возможно», — Сыма кивнул. «Должно быть. Но как молодой господин стал временным советником клана Сыту?» Сюн Цуань был сбит с толку. «Возможно, это просто кто-то с таким же именем», — сказал Чэнь Шаошуай. У него не было особых надежд. В конце концов, несмотря на то, что врожденный талант и сила Дуань Линтяня были настолько далеко впереди, что он не мог догнать его, он считал, что Дуань Линтянь все еще был далек от того, чтобы стать временным советником столичного клана Сыту. Столичный клан Сыту был сильным кланом седьмого ранга, который был намного сильнее секты Темной Преисподней. Стать временным советником клана Сыту было очень непросто. «Возможно, ты прав», — Нань Гун кивнул. Он был таким же спокойным, как и Чэнь Шаошуай. «Молодой талант, Дуань Линтянь. Возможно, это один и тот же человек», — вмешался Нань Гун Чэнь. Пока Фэну Дао и остальные болтали, один из двух учеников секты Темной Преисподней сердито зарычал: «Эй, что вы делаете? Пытаетесь отлынивать?» После этого он махнул рукой, и его хлыст резко ударил по лицу Чэнь Шаошуая, оставив на нем лилово-черный след, из которого потекла кровь. Внезапный удар хлыстом заставил Чэнь Шаошуая слегка пошатнуться, и он чуть не упал. Внезапная и острая боль заставила его заворчать, после чего он мгновенно впился взглядом в ученика секты Темной Преисподней, который ударил его. От смертного континента до святой земли боевого Дао, когда это он страдал от подобного унижения? «Что, хочешь ответить?» Увидев гнев в глазах Чэнь Шаошуая, ученик секты Темной Преисподней рассмеялся. Затем он поднял хлыст и снова хотел ударить Чэнь Шаошуая. Выражение лица Чэнь Шаошуая сразу же стало серьезным. Он хотел отомстить. В этот момент его больше не волновало то, сможет ли он победить или нет. Возможно, его нынешняя сила и уступала, Однако это не означало, что у него не было гордости. Однако прежде чем Чэнь Шаошуай сделал свой ход, Фэн Удао и остальные молча остановили его, и также холодно уставились на ученика секты темной преисподней, который поднял свой хлыст. «Что, вы все нарываетесь?» Этот ученик секты темной преисподней впервые видел столь смелых рабов. Из-за этого его глаза сразу же наполнились намерением убийства. Он хотел немедленно их убить. Однако в этот момент другой ученик секты темной преисподней остановил его и напомнил ему с помощью передачи голоса. «У них тесные отношения с новым трехзвездных начертателем нашей секты. Заместитель главы секты Тань лично приказал позволить им работать, но нам запрещено причинять им вред или убивать. Значит, именно их поймали вместе с тем трехзвездным начертателем». Услышав это, последний сразу же нахмурился. Он также слышал о том, что среди новых рабов было несколько человек, которые были неприкасаемыми. Они максимум могли преподать им небольшой урок. Если эти люди будут тяжело ранены или убиты, то все, кто отвечал за наблюдение за рабами, будут обречены. Однако ему и в голове не приходило, что этими неприкасаемыми людьми были рабы, которые были с ним грубы. Несмотря на то, что он все же мог преподать им небольшой урок, было очевидно, что эта группа людей была готова пойти на все против него. Поэтому он сразу же отбросил мысль о том, чтобы преподать им урок. Если эти люди начнут сражаться с ним изо всех сил, он мог случайно их убить. Его не волновали жизни этих людей. Однако у него не было другого выбора, кроме как следовать приказу заместителя главы. Он вздрагивал, просто думав о последствиях. ХМПФ. Ученик секты темной преисподней холодно фыркнул, после чего опустил свой хлыст. Бросив ледяной взгляд на Чэнь Шаошуая, он ушел вместе со своим товарищем. В то же самое время, увидев эту сцену, окружающие рабы смотрели на Фэн Удао и остальных с завистью. Несмотря на то, что Фэн Удао и остальные также были рабами, их обращение было намного лучше. По крайней мере, они не могли потерять свои жизни. Остальные рабы понятия не имели, почему ученики секты темной преисподней так снисходительны к этой группе людей. После того, как ученики секты темной преисподней ушли, Фэн Удао и остальные возобновили свой разговор. «Нам нужно дважды подтвердить, является ли этот Дуань Лин Тянь нашим или нет. Если да, то с влиянием клана Сыту нам не составит труда выбраться из этой адской дыры. Я действительно не хочу больше оставаться здесь», — сказал Нань Гуны. Несмотря на то, что их жизни были в безопасности благодаря Бай Лихуню, они все равно хотели сбежать. «Самая большая проблема заключается в том, что у нас вообще нет возможности связаться с этим Дуань Лин Тянем. Мы простые рабы секты темной преисподней, и нам практически невозможно уйти», — сказал Сыма. «Верно, это большая проблема», — золотой бандит кивнул. «Даже если господин действительно находится в клане Сыту, у нас все равно нет возможности покинуть это место. Кажется, вы все кое о чем забыли», — наконец сказал Фэн Удао. Его глаза выглядели мудрыми, как будто он видел все насквозь. Его слова успешно привлекли внимание Сыма и остальных. Затем под их пристальными взглядами Фэн Удао сказал: «Отложите в сторону тот факт, является этот Дуань Лин Тянь маленьким тянем или нет, поскольку его имя так широко распространилось, я уверен, что оно наверняка достигло ушей старейшины Байли. Основываясь на том, насколько мудр старейшина Байли, я уверен, что он найдет способ узнать, является ли этот Дуань Лин Тянь нашим. Если он действительно наш мальчик Лин Тянь, то независимо от того, как он стал временным советником клана Сыту, я уверен, что ему не составит труда вытащить нас и старейшину Байли из этого места, если он попросит помощи у клана Сыту». Как только его слова покинули его рот, глаза Сыма и остальных немедленно загорелись. «Почему я не подумал об этом?» Нань Гун криво улыбнулся. «Как говорится, беспокойство приводит лишь к хаосу. Однако я уверен, что старейшина Байли уже знает о временном советнике клана Сыту, если даже мы слышали о нем», — добавил Фэн Удао. Он был прав. Бай Лихун уже слышал новости о временном советнике клана Сыту, Дуань Лин Тяне. Будучи трехзвездным начертателем, несмотря на то, что он и находился под домашним арестом, его жизнь все же была намного лучше, чем у Фэн Удао и остальных. С его нынешней силой он мог уйти в любой момент, когда захотел. В конце концов, какой эксперт стадии святого будет постоянно следовать за ним? Глава 1604. Заместитель главы секты темной преисподней, Тань Чи. В секте темной преисподней было всего два эксперта стадии святого. Естественно, они не могли постоянно следить за Бай Лихунем. Причина, по которой Бай Лихун не уходил, была связана с Фэн Уда и остальными. Он все это время пытался придумать способ спасти их, однако у него вообще не было никаких шансов, поскольку заместитель главы секты Темной Преисподней, который поймал их, казалось, догадывался о его намерениях. Поэтому он даже иногда проявлял инициативу и проверял его. Однако даже без присмотра заместителя главы, Бай Лихуню все равно было бы довольно сложно спасти Фэн Уда и остальных. Все потому, что место, где содержались рабы, охранялось большим количеством экспертов в полушаге от стадии святого. Как только Бай Лихун приблизится к этому месту, они немедленно почувствуют его. Несмотря на то, что он сможет сбежать от них, однако он не сможет спасти Фэн Уда и остальных. Дуань Линтянь, временный советник клана Сыту, сердцебиение Бай Лихуня участилось. Он был приятно удивлен, узнав имя временного советника клана Сыту. Неужели это младший брат? Он тоже прибыл в страну Бурелома. Бай Лихун был почти уверен в том, что временный советник клана Сыту был его младшим братом. Все потому, что он изначально говорил Дуань Линтяню о том, что хотел отправиться в страну Бурелома, если у него появится такая возможность. Бай Лихун действительно прибыл в страну Бурелома и даже взял с собой Фэн Уда и остальных. Однако, к сожалению, во время их путешествия они внезапно натолкнулись на людей из секты Темной Преисподней. Поэтому у них не было другого выбора, кроме как остаться здесь. Однако, как младшему брату удалось стать временным советником клана Сыту, несмотря на то, что клан Сыту является фракцией седьмого ранга, как и секта Темной Преисподней, они гораздо сильнее. В секте Темной Преисподней есть всего два дьявольских культиватора стадии святого. Бай Лихун слышал о клане Сыту страны Бурелома еще до того, как прибыл сюда. Что касается секты Темной Преисподней, то он никогда раньше не слышал о ней. Исходя только из этого, можно было понять, что секту Темной Преисподней вообще нельзя было сравнивать с кланом Сыту. Однако его младший брат на самом деле стал временным советником такого сильного клана. Иногда младший брат действительно меня удивляет. Однако основная причина, по которой Бай Лихун был уверен в том, что временный советник клана Сыту был его младшим братом, заключалась в его возрасте, а не в том, что он ранее упоминал о своем желании отправиться в страну Бурелома. Временному советнику клана Сыту было менее 40 лет. Это было похоже на его младшего брата. Успехи младшего брата просто невероятны. Даже леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени проиграла ему. Бай Лихун эмоционально вздохнул. Он не слышал о леди Фэн, когда еще был членом секты Лунного Опустошения. Однако после прибытия в страну Буреломом, эти два слова постоянно звенели в его ушах. Все потому, что эти слова представляли сильнейшего эксперта молодого поколения страны Бурелома. Бай Лихун долгое время был поражен, узнав о том, что сильнейшим экспертом среди молодого поколения страны Бурелома была молодая девушка. Не то чтобы он смотрел свысока на женщин, просто обычно женщины рождались слабее мужчин. Именно поэтому женщины, обладающие подобными достижениями и высоким врожденным талантом, были устрашающими. Узнав о ней, он задавался вопросом, чей талант выше, у леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени или у его младшего брата. И вот он наконец-то получил ответ. Дуань Линтянь, временный советник клана Сыту, победил леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени. Он заменил ее и стал 23-м экспертом в небесном рейтинге. Поскольку младший брат находится в клане Сыту и занимает должность временного советника, я уверен, что клан Сыту не откажет ему, если он попросит их о помощи. Подумав об этом, Бай Лихун выдохнул. Они наконец-то будут спасены. Под они Бай Лихун естественно имел в виду Фэн Уда и остальных. Изначально их нынешняя ситуация казалась безрадостной. Однако теперь он увидел луч надежды. И этот луч надежды исходил от его младший брат, который также был временным советником клана Сыту. Сейчас самое важное – это найти повод отправиться в столицу. Затем я должен найти способ связаться с младшим братом. Бай Лихун сразу же начал строить планы в своем сердце. Несмотря на то, что я могу спокойно уйти, заместитель главы наверняка выпустит свой гнев на них. После этого, даже если мне удастся вернуться с помощью, будет удивительно, если они все еще будут живы. Если с ними что-то случится, то какой вообще смысл искать помощь? Поэтому Бай Лихуню нужно было найти оправдание, которое заставит секту Темной Преисподней позволить ему совершить поездку в столицу. Точно. Вскоре Бай Лихуню пришла идея, и он немедленно отправился на поиски заместителя главы, который поймал его, Фэн Уда и остальных. Увидев его, он, не теряя времени, сказал: «Заместитель главы секты Тань, я хочу отправиться в столицу, чтобы купить материалы для святых начертаний». чтобы купить материалы. Услышав слова Бай Лихуня, заместитель главы секты Тань, худощавый, но крепкий старик в длинной черной мантии, слегка нахмурился. «Какие материалы тебе нужны? Просто скажи мне, и я помогу тебе найти их на складе. Если у нас их нет, то я просто отправлю людей на их покупку». Заместитель главы секты Тань, «Я не уверен, какие именно материалы мне нужны, поэтому я должен пойти лично». После этих слов Бай Лихун заметил, что лицо заместителя главы стало серьезным, как будто он собирался отказать. Поэтому Бай Лихун быстро продолжил. «Все материалы, которые мне нужны, предназначены для четырехзвездных святых начертаний. В последнее время у меня появилось ощущение, будто я приблизился к уровню четырехзвездного начертателя. Если у меня будут материалы для экспериментов, то я смогу намного быстрее стать четырехзвездным начертателем». Четырехзвездный начертатель. Стоит отметить, что слова Бай Лихуня были очень соблазнительными. По крайней мере, этого было достаточно, чтобы глаза заместителя главы Таня загорелись. Его лицо даже наполнилось восторгом. У них в секте темной преисподней не было ни одного четырехзвездного начертателя. Что касается трехзвездных, то включая Бай Лихуня их было всего двое. Если в нашей секте появится четырехзвездный начертатель, подумав об этом, сердце заместителя главы наполнилось волнением. В этот момент его взгляд, которым он смотрел на Бай Лихуня, также стал намного дружелюбнее. «Когда ты собираешься уходить, я пойду с тобой, завтра». Бай Лихун не удивился тому, что Тань Чи хотел пойти с ним. На самом деле он был бы поражен, если бы Тань Чи не последовал за ним. «Младший брат, вскоре мы наконец-то воссоединимся». После того, как Тань Чи согласился на его предложение, сердце Бай Лихуня наполнилось радостью. Несмотря на то, что он находился в ловушке секты темной преисподней, он никогда не переставал беспокоиться о безопасности своего младшего брата. Поэтому естественно, что наконец получив новости о Дуань Лин Тяне, он обрадовался. Глава 1605. Новости про Бай Лихуня. Естественно, Дуань Лин Тянь не знал о том, что происходило снаружи. В этот момент он культивировал на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ. Время на третьем уровне текло очень медленно, 5 дней внутри были эквивалентны дню снаружи. Поэтому у Дуань Лин Тяня было много времени для культивирования. По крайней мере, его было намного больше, чем у всех в Святой Земле Боевого Дао. Стабилизировав свое культивирование на пике стадии зачаточного святого, Дуань Лин Тянь начал стремиться к вершине пика стадии зачаточного святого. После этого последует прорыв в полушаг от стадии святого, и наконец на саму стадию святого. С нынешней силой Дуань Лин Тяня, он был практически непобедим ниже стадии святого. Однако его уровень лишь приближался к вершине пика стадии зачаточного святого, и ему еще было куда расти. «С моей нынешней силой, если я прорвусь в полушаг от стадии святого, истинная энергия в моем море ци также значительно увеличится. После этого, если я использую всю свою силу, я возможно смогу сравниться с самыми слабыми экспертами стадии святого, верно?» Помимо культивирования, Дуань Лин Тянь также думал о своем будущем. Однако, несмотря на такие мысли, он все же не был полностью уверен в том, что досконально знал силу экспертов стадии святого. Однако в этот момент в воздухе внезапно раздалась серия стуков. Услышав шум, старейшина Хо сразу же предупредил Дуань Лин Тяня. Неужели появились новости о старшем брате и остальных? Глаза Дуань Лин Тяня сразу же загорелись. Перед тем, как начать культивировать, он сказал Сы Туханю не беспокоить его, только если у них не появятся новости о его старшем брате. Поскольку в его дверь постучали, было очевидно, что у них появились новости о его старшем брате. Выйдя из изысканной пагоды семи сокровищ и открыв дверь, Дуань Лин Тянь сразу же увидел Сы Туханя, который стоял перед его комнатой. «Молодой господин Хан, неужели появились новости о моем старшем брате?» «Да», — Сы Тухан кивнул. «И где же он?» — поспешно спросил Дуань Лин Тянь. «Мастер Дуань, правда заключается в том, что это не мы нашли твоего старшего брата, а он нашел нас. Однако похоже, что он столкнулся с некоторыми проблемами, потому что просто попросил кого-то доставить в клан Сыту нефритовый жетон передачи голоса. Более того, он специально просил передать его тебе», — сказал Сы Тухан. Нефритовый жетон передачи голоса был нефритовым жетоном, на котором было начертано святое начертание передачи голоса. Подобно нефритовым камням передачи голоса с облачного континента, они также использовались для хранения сообщений. Однако по сравнению с нефритовыми камнями передачи голоса, нефритовые жетоны передачи голоса могли хранить более длинные сообщения, и их было сложно повредить. Например, если бы нефритовый камень передачи голоса, который Дуань Жуфэн оставил Дуань Линтяню, был нефритовым жетоном передачи голоса, то он бы определенно не был так просто поврежден. Именно из-за того, что нефритовый камень передачи голоса был поврежден, Дуань Линтянь не встретился с Куми. В противном случае он бы уже давно наслаждался своей жизнью в качестве молодого господина особняке Голубого облака. А, услышав слова Сы Туханя, Дуань Линтянь слегка нахмурился. «Это означает, что ты не уверен в том, что это мой старший брат?» Человек, который доставил нефритовый жетон, утверждал, что его попросил передать Бай Лихун. «Я думаю, что это он, верно?» – спросил Сы Тухан. «В таком случае все верно». Дуань Линтянь кивнул. Взяв нефритовый жетон передачи голоса, Дуань Линтянь сразу же ввел в него свою истинную энергию. Метод активации нефритового жетона передачи голоса был идентичен активации нефритового камня передачи голоса.